Вера в неверу. Предвестие ночи. Солнечные лучи становятся медленными, и тени заметно удлиняются. Где-то в зарослях ёрника плачет конюк. Возле лавки, на крыльце и на земле толпа в ожидании хлеба. Дикует народ молча. По улице идут Киря и тетка Невера, обласканная собаками, облаянная людьми. У Неверы в руках долгий баток. Длинное платье дает ей быть похожей на игуменью. Киря, держась за ее котомку, тащится боком, волоча одну ногу. Вдруг мальчонка споткнулся, заерзал на одном месте, словно забыл, с какой ноги надо идти. «Иди, Киря, спокойно, не шингайся», — не оборачиваясь, говорит тетка Невера. Ей совсем не хочется взглянуть на безликую толпу. Когда-то тетку Неверу привечали, пока в 38-м не арестовали ее мужа, Романа Романовича Романова, майора милиции. Романов слыл славным и справедливым человеком. За то, что он славный, его изобрили. Вскоре дом его подпалили. Вместе с домом сгорел единственный сын Веры Васильевны. Муж, чуя, что его заберут, поделился с женой про жуткий бесконтрольный произвол в органах НКВД. Про строгие приказы, приходившие сверху от генерального комиссара Ягоды, зятя Якова Свердлова. Особенно он характеризовал Чуманова как страшного человека. Он говорил: «Мы не туда идем, куда намечала революция», и умолял жену, чтобы про меня не говорили, не верь. Вначале его просто отстранили от должности заместителя районного начальника НКВД, а однажды, когда он рубил во дворе дрова, пришли трое. Ох уж эта советская тройка, ежовые рукавицы. Не разрешили войти в дом. Вера выскочила во двор с мешочком, заранее приготовленным к этому, со страхом жданному случаю. «Не верь, Вера», — только и сказал муж на прощание. «Не верю», — запричитала Вера. «Не верю, не верю, не верю». Она ходила по поселку, как чумная, повторяя «не верю». С первоначалу ребятишки стали кликать ее неверой, а после и взрослые подхватили, а уже через месяц она отзывалась на неверу. Так неверой и сделалась. А когда дом и сынишка сгорели, невера стала вовсе блаженной, но не агрессивной. Ее пускали переночевать то в один, то в другой дом, подавали кусок. На работу неверу никуда не принимали. По рукам у нее пошла парша. Теперь это называют экземой. У одного мальчишки, через неделю после того, как у них ночевала невера, на голове появился стригущий лишай. К нему невера не имела никакого отношения, но мать раззвонила о паршивой бабе. Перед неверой закрылись все двери. Тетка невера пошла в култук колдунье Азее. Та, успокоив, разом сняла с рук несчастной коросты. И отправилась невера бродяжничать по окрестным селам, стала побираться, просить Христа ради. В одном из сел ей рассказали про безобразие милиционера Чуманова. И стала ходить невера с целью разузнать про куролесы Кехи-людоеда. Ей хотелось мстить за пострадавшего мужа. Но ее постоянно тянуло на родное пепелище. И приходила тетка невера потасковать, посидеть на том месте, где был ее дом и семья. Она садилась на огромный валун, что рядом с бывшим крыльцом, и, покачиваясь из стороны в сторону, перебирая четки, единственное наследство ее мужа, пела какую-то грустную песенку причитания. Селяне молча, будто в чем-то виноваты, потупив взгляды, обходили ее стороной. Перед вечером разгребала подполье, которое, уходя, заваливало остатками обгорелых бревен и камней, чтобы озорники-мальчишки не нагадили в погреб, как это случилось в первый раз. В сусеке было полно соломы, старый тюфяк и лежала ветхая телогрейка. Все это служило постелью тетки Невере. Жила в подполье крыса. Невера назвала ее Аксиньей. Та брала из рук женщины куски, и два живых существа не боялись друг дружку. Вдвоем веселей. Невера разговаривала с крысой. Та молча слушала ее и, казалось, понимала. Когда Невера уходила надолго, уходила и Аксинья. Но вот стоило появиться Невере, через день-другой нарисовывалась и серая ее подружка. Тетка Невера при муже в перчатках-митенках картошку в подполье обычно набирала. После пожара обнаружила их, теперь носила не снимая. Невера шла по мокрой утренней траве и уросилась по самые колена, наклонилась, намочила митенки и стала их выжимать. Только тогда женщина из огорода поняла ее странные действия. Это она стирала росой свои изветшалые, но любимые перчатки, память о муже и сыне. Однажды в деревне Лепехина сильно захворала девочка. А Невера как раз ночевала в их доме. Мать девочки убивалась и теряла надежду. Тогда Невера прочитала молитву на стакан воды, умыла этой водой девочку, и той стало легче. А вскоре она поправилась. Невера уверовала в свою таинственную силу и стала изгонять разные хвори из хилых тел. Простуды, головницы и желтухи она выгоняла древним способом – опрыскиванием с уголька. Ее стали зазывать на ночевки, щедрее одаривать, и теперь Невера сама помогала убогим. А поверить в могущество свое Невере помогла бабка Мунгалиха. Старушка зазвала страницу в гости, сказав: «Добра надо сильно хотеть, тогда оно само придет в твои руки, а ты, вижу, доброе, доброй добра ждать не надо». Наговорила той три заклинания, научила заламывать грыжу. Одно заклинание на остановку крови понадобилось Невере через 3 дня. Парень располосовал ножом руку. Невера взяла парня за кисть. Шла баба по речке, вела быка на нитке, нитка оборвалась, кровь остановилась. Стану я на камень, кровь моя не канет, стану на кирпич, кровь запекись. 3жды прочитала заклинание, и кровь остановилась. У тетки Неверы появилась цель в жизни. Стала она ходить по селениям, к дедам-бабкам, что знали какие-никакие бояльства. Многие с ней охотно делились своим опытом. Другие обменивались с ней заговорами и заклинаниями. Пошла о Невере молва о том, что она знахарка. Дошли слухи и до Иннокентия Чуманова. Он расхохотался. «Невера исцеляет! Чепуха!» Но вот однажды Чуманов ехал мимо столовой, а на высоком крылечке стояла Невера. Он почуял, как Невера смотрит на него застывшим взглядом. На варе и шапка горит, взгляд показался ему очень странным. А в это время его чалый конь споткнулся и чудно пошел из стороны в сторону, словно пьяный. Эта старушка внушила Невере. Зло начало заливать планиду, его надо вычерпывать, хошь по пригоршне. Кеха, как волк, сроду не любил, если ему смотрят прямо в глаза. Что же произошло, что он сам не смог отвести взгляда? Что? Загадка. А миновал он столовую, в брюхе у него завязался какой-то узелок. Пока доехал до квартиры, вокруг живота словно кто натянул ременные вожжи. Резь не давала двигаться. Промучившись 2 суток, Чуманов сел на коня разыскать Неверу. Но Неверу и след простыл. Тогда он решил поехать в дальний Култук, мириться с колдуньей Азеей. «На тебя, паря, хомут надели. Ловко так Невера запрягла», — покивала головой знахарка. «Невера», — подтвердил поразившийся Чуманов. «Сниму я порчу. Хош и должен носить эту сбрую на себе. Ты, Иннокентий Мироныч, заслужил ее, сколь Неве не сгубил. Попомни, напрок тебя ждет кара». «Попомни!» Старший лейтенант выходил из себя, но сдерживал свой вольный пыл. Чуманов знал, что он имеет дело с непонятным, с необъяснимым. В эту темную силу он поверил только теперь. И сила эта казалась ему, всемогущему районному блюстителю порядка, жутковатой. «Ложись на лавку», — приказала колдунья. «Подымай рубаху, расстегивай ремень». «А это-то по что?» «Кроме прочего всего, тебе и за кобелянство от Неверы попало. Не хошь, вставай и уметывай». Милиционер с превеликой неохотой спустил штаны. «Да при живой-то жене утолился бы бледовать. Подыми-ка квашню-то». Она подсунула под спину Кехе веревочку и крепко связала на животе. Потом стала хлопать по животу все больнее и больнее, но пациент терпел. Он почувствовал, что внутри боль стала рассасываться. Откуда-то в руках колдуньи появился длинный остроконечный нож. По телу Чуманова прошел озноб. Она просунула нож под веревочку и разрезала ее. Тем же ножом на животе сделала несколько крестов, чуть касаясь тыльной, неострой стороной. Набрала в рот воды и неожиданно проглотила ее. Кеха думал, что она намеревается брызнуть на него. Нет, проглотила. Взяла гусиное перо и стала щекотать Иннокентию его могучие орудия. Независимо от его желания, дала знать о себе жизненная сила. Азия набрала в рот воды и со всей силой брызнула ему на живот. «Это тебе, чтоб не кобелировал», — сказала она и приказала, — «вставай». Он натянул штаны, потрогал живот, боли как не бывало. «Спасибо, не говори. А чего привез мне, так завези в детдом?» Холодно, с отвращением, сказала колдунья. Иннокентий открыл дверь, но что-то его остановило. Он обернулся. Колдунья в упор смотрела на него. Левая ее рука была прижата к груди. Правая, словно дуло пистолета, нацелена на него. От пальца шло свечение. Азия без эмоций сказала ему: «Попомни мое слово. Напрок тебя ждет кара». Милиционера это озадачило и огорчило. Но пока он ехал до милиции, все прошло. Как и всегда, все проходит. С радостным облегчением Кеха решил съездить в Стрижи, навестить родных, ублажить Софу. За все годы жизни, если Чуманов отлучался хотя бы на 3 дня, за ночь он ласкал свою жену по 2, по 3 раза. Странная это была чета. Где бы и когда бы ни захотел Иннокентий, Софья была ему покорна. Она действительно была женственной и ласковой, и, как теперь говорят, сексапильной, хотя и сама этого не понимала. Но в этот раз с Чумановым произошло странное. Приехав от колдуньи, предвкушая сладкую ночь, он, хвать жену за известное место, прижался, а чувства нет. «Ты чё?» — удивилась Софа. «Да ладно, скоро спать», — успокоил он ее, а сам запаниковал. Утром оба ходили хмурые. Жеребчик не мог представить себе, как он будет жить, лишившись мужской бравады. Перед отъездом он решил пооткровенничать с женой. «Соня, мне сделали, 2 колдуньи порчу навели». «Ты чё, не в силах их к порядку призвать?» «Нет, так нельзя. Кто их знает, что могут выкинуть? Ты смотри, остерегайся неверы. Придет в Стрижи, так улести чем. Хотя эти блажные мало чего берут. Я хочу заехать на отару, поймать одну нашу барануху и отвезти Азеи, пускай снимет с меня эту порчу». Азея, взяв с Кехи слово не кобелировать с молотками, порчу с него сняла, а овцу велела отвезти в детский дом. Киря и тетка Невера подходили к детдому. Навстречу им бежали 2 девочки. «Миленькие внученьки», — попросила женщина, — «сбегайте за Василием Ефимовичем, скажите у тетки Неверы к нему огонь дело». «Ладно, тетка Невера, я сейчас», — сказала Бася Тунида. Василий вышел навстречу Невере. «Здравствуй, Вася. Дед сказал, пора». «Вот елки-палки, у нас комиссия. Что же делать? Ладно, придумаю. Скажи ему, тетка Невера, я завтра в сумерки приду сам. Пущай они все едут. Ты-то как, поедешь?» «Пешком, привычное. Надо, чтоб никто не углазел». Невера и Киря шли обратно. У магазина толпа так и стояла. Стаей налетело голосистое воробье. Поднялся гвалт, рванул ветер. Тетка Невера стала пристально глядеть на толпу. Все до единого обратили взоры в сторону Неверы. Случилось нелепое замешательство. Люди начали оглядываться, задвигались, словно им стало неудобно стоять. Черное платье и плат молодили ее. Она и в самом деле помолодела. Лицо и руки очистились, морщинки на лице стали угнетаться, в глазах появилась ироническая улыбка, необыкновенная величавость. Она преодолела барьер жизненных трудностей и у нее появилась цель. Вдруг из толпы одна за другой женщины побежали на зады огородов, захотелось до ветру. Тетка Невера отвела калеку Кирю домой. В своем подполье на пахучей куче травы крепким сном скоротала ночь. На очаге, что стоял под навесом рядом с подпольем, поджарила картошки, вскипятила чаю, позавтракала. Метлой подмела свою усадьбу. Теперь ее пепелище свободно можно называть так. Появилась ограда, возник навес над очагом, рядом стоял ящик с посудой. Над подпольем был сруб в три венца. Сруб был и над оконцем. Все дети от своих родителей получили наказ не приближаться к жилью тетки Неверы. Окно было огорожено кольями на случай дождя. Во время ливней Невера натягивала на эти колья брезент. Тогда дождь и снег ей были не страшны. Она важно прошлась по селу, чтобы ее увидели и запомнили. Вновь вскипятила чаю, попила с сухарями, наполнила свою баклагу и направилась через мост к острову Пучи. Багрянец скатился в сопки, когда Василий подъезжал к болоту. Мелодичный шум ветра нес умиротворение. Волнами ходили запахи вечерних трав. Уже начала чавкать грязь под копытами лошади, а сверху давила тишина. Спешился, спутал кобылу. От луки отвязал мешочек с харчами, отогнал кобылу подальше, не дай бог в болото еще полезет, может хлюпнуться. Тут и коровы ухали в бездну, и кони. Перед Карнауховым возникла странная картина детства. Они с крестным Ефимом Карнауховым косили траву. Неподалеку скакала спутанная лошадь. Василий оглянулся на странное ржание. Он увидел, что лошадь по самый живот погрузилась в болото. Она мотала головой и жалобно ржала. Он кинулся в ее сторону, но дед схватил его за руку. «Вася, стой! Все! Капут!» Они молча наблюдали жуткую картину. Минуты за три лошадь с головой ушла в зыбун. На условный свист Василия ответил Гарун. Он бросил ему веревку от трехметрового мостика, что соединял узкий перешеек через топи болота. «Все здесь?» — поздоровавшись, осведомился Василий. «Все», — ответил Гарун. «Почти все. Тетки Неверы нет. Давно должна бы, а вот и нет». «Как так нет?» — раздалось из ближних кустов. «Тут-то я Ефимыча ждала. Худо караулите дорогу. Посторонний в кустиках притаится, и все ваши дела. Потом, кто же тропинку сюда тарит? Ходить надо шарагой, чтоб следов не оставалось». Когда Невера, смешно балансируя, перебралась, Гарун и Василий снова спрятали мостик в густом осочнике. После четвертьчасовой ходьбы Василий предложил малость передохнуть. «Ну и мужики, но они пошли», — засмеялась Невера. «Я по 30 верст даю и не устаю». «Секрет, тетка Невера, знаешь», — спросил Василий. «Какой секрет? Молитва. Иду и молюсь. Господи Иисусе, спаси и помилуй мя». «Что, и все?» «И все. И легче становится, и теплее, и на душе покойнее. Молитва всегда придает силы. Молитва — это восхождение по ступеням духа. Надо уметь желать высоты над всем, что обернется прахом. Найти в себе силу смириться с судьбой, уметь прощать ошибки, спотыкания, но никогда не прощать подлости и вероломства». Невера, руки фертом, отошла немного, подняла голову и долго смотрела в сторону заката на багрянец. Вернулась, обращаясь ко всем и ни к кому, задумчиво вымолвила: «Подлость прощать подло». Вскоре все сидели вокруг костра, но никто толком не знал, зачем сюда собрал всех Титыч. Старик сказал, что пора устроить над этим злодеем чумой суд. «Выходит, будем судить его, как народные заседатели?» — спросил Гарун. «Он же может всему найти алиби, ему-то проще». «Я что, зря ходила, блазнила народ, кто пострадал от этого поганца?» — спросила Невера. «Подождите вы. Не будем же мы его и судить здесь, и устраивать тюрьму. Мы знаем это место, и больше никто не должен иметь об этом ни малейшего представления, иначе все накроется». Где-то далеко загрохотал гром. Вдруг чихнула тетка Невера. «Не велит Бог тужить, велит плакать да жить». Титыч говорил веселым голосом, но чувствовалось, что он встревожен. «Надо давать деру. Не пройдет и полчаса, как все мы будем мокрыми лягушами. Я звал всех, чтобы порешить вопрос, когда будем устраивать суд». Ливень застал будущих судей около самого села. Он промочил всех до нитки. Спаслась лишь Невера. Она осталась в шалаше на пуче, сторожить задержанного. Ей почудился странный звук. Она поняла, что скулит Чуманов в своем логове. Виновник всех ее бед арестован, а в душе ее успокоения не наступило. Справедливости в мире нет.